Глава восьмая. Сидя за столом, я открыла журнал «Психо» и сделала в нем запись. Симона, бразильянка. Теперь мне были известны уже три имени — ее, Джонатана и Себастьяна. Неизвестными оставались еще два — Морозника и Кастера. На мгновение я задумалась над тем, что делаю. Это уже не походило на научное наблюдение за жизнью соседей. Я вляпалась во что-то гораздо более существенное. Теперь это было расследование. Я должна была разгадать, каким образом Симона и Себастьян были связаны с человеком, которого я знала 20 лет назад. Морозник уже какое-то время не попадался мне на глаза. Зато не далее, как вчера, во время рутинного наблюдения в телескоп, я видела Кастера. Он стоял в саду возле дома Симоны. Бейсбольная кепка закрывала его лицо. Я была шокирована. Никак не могла взять в толк, почему Симона не откажет ему от дома. От одного его вида мне сделалось не по себе. Однако я силком заставила себя рассмотреть сквозь линзу его черную рубашку и узкие джинсы. Высоко на талии, перехваченные ремнем с крупной серебристой пряжкой, его кожаные узорчатые ковбойские сапоги. Когда Кастер повернул лицо в направлении моего сада, и его солнечные очки забликовали отраженными лучами солнца, я не стала прятаться. Вместо этого настроила фокус так, что можно было разглядеть его тонкие губы, окаймленные белой щетиной, и бугристый рубец, тянущийся от виска до самого подбородка. Кастер поднял бокал с вином и отхлебнул большой глоток, так что немного вина пролилось на подбородок. Он вытер рот рукавом. Мое внимание привлекло какое-то движение у Кастера за спиной, и я сместила фокус к его плечу. Симона стояла у себя в кухонном уголке и крошила овощи. Пока Кастер стоял к ней спиной, Симона искоса взглянула на него, положила нож, а затем украдкой схватила маленькую черную Нокию, заряжавшуюся на полке у нее над головой, и спрятала в карман. Опустошив бокал, Кастер направился в кухню за добавкой. Он взял в руку нож и, ухмыляясь, принялся размахивать им перед Симоной из стороны в сторону. Потом несколько раз подбросил прибор в воздух и поймал за рукоять, после чего засунул в задний карман и отправился в проходную комнату. Через некоторое время Симона последовала за ним и, остановившись вплотную к Кастеру, положила ладонь ему на руку, с какой-то мольбой во взгляде, взирая на него снизу вверх. Кастер немедленно схватил ее за запястье и отшвырнул руку. Он что-то кричал. Я видела, как из его рта вылетают капельки слюны. Он принялся мерить комнату шагами. Взад-вперед, взад-вперед, словно пытаясь прийти к какому-то решению. Я вмешалась, когда Кастер, подскочив к Симоне, схватил ее за руку и потащил по комнате. Я взяла пустой терракотовый горшок и запустила к ним в палисадник. Звук, с которым горшок ударился о мостовую, словно выстрел, эхом стал отдаваться среди домов. Кастер принялся вертеть головой в поисках источника шума и выпустил Симону, а затем вышел из комнаты. Она последовала за ним, и на несколько минут оба пропали из вида, так что я навела окуляр на переднее окно и всматривалась туда, пока не увидела, как Кастер шагает прочь по улице. Прошло еще несколько минут, прежде чем психо снова появилась в зоне видимости и через кухонную дверь вышла на лестницу, ведущую в сад. Там она извлекла из кармана Нокию, села на ступени и принялась яростно нажимать на кнопочки. В задумчивости я принялась постукивать ручкой по зубам. Кем он ей приходился? Почему она пускала его к себе в дом? Вероятно, каким-то образом Кастер держал ее на крючке. Должен был быть способ выяснить, что это за крючок. Подняв взгляд, я посмотрела сквозь эркерное окно и в самом начале улицы заметила некоего мужчину. Было что-то странное в его поведении. Он стоял, словно часовой, без всякого движения. Одет был во все темное, а из-под капюшона его спортивной куртки торчал козырек бейсболки. Я встала и подошла поближе к окну, чтобы лучше его разглядеть. Вдруг, словно заметив меня, мужчина повернул голову, и блики солнца заиграли на стеклах его очков. По спине у меня пробежал неприятный холодок. «Кастер что, следил за мной?» Я тут же покачала головой. «С чего бы ради всего святого ему за мной следить? Он даже не подозревал о моем существовании. Если только не заметил, что той ночью в Сохо я шла за Симоной». Я снова окинула его взглядом и не обнаружила ни ковбойских сапог, ни серебристой пряжки. На этом мужчине были черные спортивные штаны, черная спортивная куртка и бейсболка. Мог ли это оказаться Морозник? Или Себастьян? Но зачем им за мной следить? Я опустилась обратно на стульчик, убеждая себя, что все это лишь игра моего воображения. Должно быть, это был всего-навсего обычный прохожий, остановившийся в начале моей улицы по делам. Я снова взялась за ручку, но через пару секунд любопытство завладело мной целиком, так что я, схватив ключи, выскочила из дома. Кто бы это ни был, к тому моменту, как я дошла до конца переулка, его уже нигде не было видно. Я внезапно почувствовала себя полной дурой. Что бы я стала делать, окажись он на своем месте? А как бы себя повел он? Покачав головой, я уже собиралась повернуть домой, как вдруг из раздумий меня выдернул оклик. «Роуз!» Я мгновенно узнала этот акцент. Округлое «Р» подчеркнуто выразительное «О». Все мысли о Кастере, Себастьяне и Морознике тут же улетучились из головы. Я не возражала, чтобы она называла меня Роуз. Напротив, мне это даже казалось милым. Приветственно подняв руку, она стояла на другой стороне улицы, и ее длинные волосы развивались на ветру. На ней были джинсы с дырками на коленях. Не понимаю, зачем она так демонстративно выставляла их на показ. Сама я трачу столько сил и времени, чтобы скрыть свои. «Роуз!» — снова позвала она, стремительно пробираясь сквозь транспортный поток. Двигалась Симона с проворством угря. «Как ваша рука?» Я стала надевать перчатку, так как внешний вид моей руки, очевидно, шокировал людей. Я подняла ладонь, повертела ею в воздухе и снова уронила. «По-прежнему». «Все еще болит?» «Не особенно». «Это же хорошо, нет?» «Да, это хорошо». Симона улыбнулась. Молчание затягивалось, и я задумалась, не настала ли моя очередь что-то сказать. Я была не слишком подкована в любезностях, не имела понятия, с чего можно начать разговор. Симона продолжала улыбаться, пока мой смущенный взгляд не скользнул по ее губам. Словно в ответ, Симона закусила нижнюю губу, облизнула ее и отпустила. «Ты... очень гибкая», — заикаясь, пробормотала я. «Гибкая? Не знаю этого слова». «Твое тело...» Я внезапно ощутила необъяснимый жар. «У тебя стройное тело. Переходя дорогу, ты проявила потрясающую гибкость», — пояснила я, заложив палец за край воротника. «О, ладно, спасибо». Я быстро заглянула в ее глаза и тут же снова потупилась. На мгновение вновь повисла тишина, но на этот раз я отчаянно искала предмет для обсуждения, чтобы продлить нашу беседу, поскольку не хотела, чтобы Симона ушла. Через дорогу я заметила витрину кафе. «Ты сегодня не работаешь?» «Нет, в кафе я на полставки. Сегодня была в университете». Она поправила лямку рюкзачка. «Сегодня последний день. Теперь каникулы». Я с облегчением выдохнула. Наконец-то разговор, который я могу поддержать. «А что за университет?» «Southside Arts». «Прекрасное учебное заведение. Что же ты изучаешь? История искусств. Само собой. Это ведь была специальность Джонатана Уэйнрайта. Мне вспомнилось, что 20 лет назад он перешел в Southside Arts после того, как покинул университетский колледж Лондона. Должно быть, Симона — одна из его студенток. «Ну, конечно», — проговорила я вслух, непреднамеренно озвучив догадку. Я тут же нахмурилась, осознав оплошность. Однако Симона интерпретировала это по-своему. «Считаете, я выгляжу как типичная студентка этого направления, правда?» — спросила она с улыбкой. «А я знаю, что так выгляжу. Мне все об этом говорят». «Быть может, виной тому дырки на брюках?» Мой комментарий ее рассмешил. Этот жизнерадостный смех порадовал и меня. Успокоившись, она склонила голову на бок и проговорила. «Знаете, я как раз думала о вас». Я тоже думала о ней, практически непрестанно, но эту информацию решила держать при себе. «В самом деле?» «Да. Каждое утро, глядя в окно, я вижу сад на крыше прямо напротив моей квартиры и гадаю, ваш ли он. Потом мне приходит в голову, что если он ваш, вы, должно быть, как раз там завтракаете». «Ну, если это мой сад, я и в самом деле бываю там каждое утро. Но точно не для того, чтобы позавтракать». Симона снова рассмеялась. «Тогда завтра утром я помашу вам рукой. Хотя, если сад ваш, вряд ли вы сможете это увидеть. Ограда слишком высока». Я издала лающий звук. Это была лучшая попытка засмеяться за всю мою жизнь. «О, я смогу, уверяю тебя». Совершенно неожиданно она шагнула вперед и положила ладонь на мою руку. Я опустила взгляд, тут же смутившись собственных поломанных ногтей, сухой кожи и общего несовершенства. «Тогда в ближайшее время», — продолжила Симона, — «я воспользуюсь приглашением посетить ваш сад». Я удивленно подняла взгляд. «Прошу прощения. Я собираюсь воспользоваться вашим приглашением, чтобы увидеть ваш сад», — повторила она. «Нет, нет. Я никогда бы не предложила такого». «Но вы сделали это в нашу последнюю встречу». «Ты ошибаешься», — упорствовала я, энергично мотая головой. «Вы что, не помните? В кафе. Вы спросили, не будет ли мне интересно посетить ваш сад». Мое приподнятое настроение мгновенно улетучилось. Я вспомнила собственное опрометчивое и беспечное предложение. «Почему я так сказала? Не могу себе представить». «Теперь я вспомнила. Но это невозможно». Симона шагнула еще ближе и слегка сжала мою руку. «Прошу вас, не говорите так. Я ведь очень ждала этого момента». «Тогда мне жаль тебя разочаровывать». «Это потому, что я не нравлюсь вам», — грустно вздыхая, проговорила Симона. Ее утверждение не имело ничего общего с истиной, и мне очень хотелось ей об этом сказать. Вместо этого, упершись взглядом в ссадину на ее лбу, я отрезала. «Вопрос здесь не в том, нравишься ты мне или нет. Все дело в риске. Растения очень опасны, а я не готова отвечать за потенциально нанесенный тебе вред». Вопреки здравому смыслу, такое объяснение ей, кажется, понравилось. На лицо Симоны вернулась улыбка, она откинула голову. «Все ясно. Что ж, я готова взять на себя ответственность за это предприятие. Я даже подпишу, как это называется, дисклеймер, если хотите». Примечание. Дисклеймер — письменный отказ от ответственности за возможные последствия того или иного поступка. «И обещаю ничего не трогать». Симона засунула руки в тесные карманы джинсов. «Я видела вашу руку, помните? Я же не хочу, чтобы так случилось со мной. Я буду очень смиренно стоять на одном месте, а вы можете ходить вокруг, показывая и рассказывая мне всякие интересности». Я вздохнула, но Симона продолжала настаивать на своем, теперь уже более ласковым тоном. «Вы просто очаровательны, Роуз. Мне так хотелось бы увидеть ваш мир». Она придвинулась еще ближе, и голосом столь тихим, что он больше походил на шепот, произнесла: «Вы впустите меня в свой мир, Роуз?» Меня разом словно отбросило на 20 лет назад. В тот день, когда моя единственная подруга сказала мне ровно то же: «Впусти меня». И я впустила. Я распахнула дверь и впустила их обеих, всецело и бесповоротно. «Если я смогла сделать это тогда, почему не повторить сейчас?» — подумала я.